Глава 37. Ева проходила в комбезе до ужина, потом сообщила, что источник опустел. Костюм был снят, отмыт и разложен сушиться. Надо добавить накопители. Я провел бессонную ночь в подвале особняка де Мендес и к утру сделал 2 чистых кристалла. Когда немного отдохну и наберу сил, переделаю их в камни пространства. Будет у Евы дополнительная защита, хотя 2 камня – это ни о чем. Нужно 10 как минимум, а по-хорошему все 15 для защиты рук и ног. Тогда силовая клетка будет замкнута, и даже в комбинезоне Еве не будет страшен выстрел из огнестрела в упор. Тяжелая, но привычная работа успокаивала и отвлекала от тревожных мыслей. 2 камня уже есть. Потом будет настройка силовых потоков и синхронизация камней пространства с улучшенными солнечными, которые отвечают за точную и своевременную передачу нервных импульсов от комбинезона к бронедоспеху. Точнее, к управляющему кристаллу, которого нет, к доспеху, которого тоже пока нет. Да. Меня не отвлекали, и я провел в подвале 2 суток, появляясь на людях лишь чтобы поесть и узнать свежие сплетни. Судя по тому, что Кармен де Кабрера регулярно связывалась с женихом, а тот уверенно обещал скорое окончание мятежа, шансы у нас были весьма неплохие. Петр пропадал на кухне, помогая дяде, и больше не рвался в патрулирование с ружьем наперевес, как раньше. Наверное, навоевался. Я заметил, что он сторонится меня после возвращения из похода, а с Евой сидел рядышком, подкладывая ей вкусные кусочки в тарелку. «Ну да, сестричка у нас героиня, а я маньяк, убивший безоружных на лесной дороге». Слухи о походе гуляли по особняку среди слуг и их семей, обрастая немыслимыми и кровавыми подробностями. Вечером услышал за спиной палач из академии. Обитатели особняка добрались-таки до желтой прессы. Мария де Мендес, Иса Салана, Ева Альва и кто-то из охраны ковырялись с бронеходом, у которого в бою заклинило единственный крупнокалиберный огнестрел. Сейчас он снят, разобран и восстановлен. Жаль, что зарядов всего 20. Может, трофейную пушку на его место поставить? От одного вида такого монстра все враги разбегутся. «Ты лучше приспособь свое заклинание», — ответила Лола. «Вот это было бы реально здорово. На что годен один огнестрел? На нормальном боевом мехе их 3, а иногда и 4». «Блин, не получится. В рейлгане молния участвует, а кристалла молнии нет. Или пока нет». Надо эту мысль обдумать. Если есть заклинание и есть нейтральный кристалл, то... Нет, сейчас не до открытий, успеть бы довести до ума то, что уже есть на руках. Хотя, если прикинуть... Я ушел, оставив сестре контактный комбинезон со встроенной защитой, попросив не снимать его как можно дольше. Ева накинула поверх форму на размер больше и не смущала теперь своим видом окружающих, а то я видел, как на нее пялятся, особенно Петр. «Ладно, здесь Анна и Марка, да и сестра уже взрослая девочка, разберутся». Сам же я, когда заканчивались силы, рисовал в альбоме и размышлял. Хотелось сделать кристалл молнии, это существенно облегчило бы кастование рейлгана, ведь именно накачка энергии и стабильность 2 параллельных зарядов обеспечивала успешный выстрел. С другой стороны, я заметил странную реакцию властей на мои последние разработки. Наш высокородный куратор очень сдержанно отреагировал на белые камни, камни пространства и вообще на новый подход к выращиванию профильных кристаллов. Сказал только, что будет трудно подобрать специалистов нужной квалификации и о секретности постоянно талдычил. Но от перевязи с камнями пространства не отказался, как знал, что она жизнь спасет. Надеюсь, теперь у герцога мнение изменилось? Правда, Лукаса чуть не убили, сейчас он вообще в коме, так что не стоит, наверное, требовать от императора наград и обещаний. Разве что госпожа де Вега расщедрится, но мы с ней немного не ладим. А я уж надеялся, что смогу рассчитывать на звание архимага. Это неплохо дополнило бы мои титулы и еще больше приблизило к африканским камням. Облом. С молнией тоже ничего не выходило, даже на бумаге. Подобными исследованиями нужно заниматься не в подвале, а в лаборатории. И силовая линия у де Мендес не слишком сильная, восстанавливаюсь долго. Интересно, какой у меня уровень источника? Вечером заглянула Ева, позвала на апробацию комбинезона. Испытания проводили на заднем дворе при толпе зрителей, и выглядело это так. Ева встала, раскинула руки, а Анхель Суарес выстрелил в нее из огнестрела с 10 метров. Анна и Марка в один голос вскрикнули, но Ева только покачнулась. примерно 5%, крикнула она, видимо, имея в виду потери заряда в накопителях. Давайте вдвоем. Теперь в сестру целилось два ствола. Стоп, хватит, вмешался я, опередив тетку. Вы что, с ума сошли? Тоже мне нашли развлечение. «Да ладно тебе!» – начала возражать Ева, но, увидев лицо матери, сразу же сникла. «Я думала, будет прикольно». «Снимай костюм, посмотрю, что с ним», – скомандовал я. Сестра буркнула себе под нос и пошла переодеваться. Лола, стоявшая рядом, тихонько спросила у Солана. «И это только внутренняя броня? Формально это средство для съема, проподки и передачи сигналов с нервных окончаний и управляющих импульсов головного и спинного мозга. Именно поэтому комбинезон и сделан в обтяжку. Защитные свойства – просто дополнительный бонус. Выстрел в упор и ничего. И это еще не броня? Здорово!» «Без Дюран мы бы не справились», – осторожно вставил я. «Защищаешь Мартина? Ладно, замнем пока этот вопрос, но сам понимаешь, просто так побег наследнику с рук не сойдет». «Анжелика Дюран – кровь, и Рен тоже. Император в госпитале под присмотром матриарха Дюран, а вы им карами грозите?» «Я не суд, чтобы приговор выносить», – поморщилась Мария. «Но, к примеру, кондитер мятежника застрелил, когда тот на Еву ствол навел, а твой дружок на измену пошел. Чувствуешь разницу?» «Измены не было?» «Малыш, ты представляешь, что со всеми нами было бы, появись у Агилера подобный костюм? Иса, чтобы до оператора дорасти, раскачала источник до 500, а знаешь, сколько сейчас у Евы? 320. Понимаешь, что это значит? 320, и ты уже можешь управлять таким вот». Ветренная кивнула на дверь, за которой скрылась молодая Альва. Возразить было нечего, я и планировал эти костюмы на магически слабых операторов. «Анжелике сообщили о спасении ее сына и снохи?» – спросил я запоздало. «Разумеется, как только мы приехали, сразу же. Впрочем, в матриархе я не сомневалась, а вот младшее поколение подкачало. Думаю, ждет их всех проверка ментатом, очень тщательная». «Да, неприятная ситуация. С одной стороны, Лола права, но ведь и парня понять можно, когда тебя ставят перед таким выбором. Не дай бог». Мы теперь целыми днями возились с Евой, перестраивая конфигурацию щитов. Пока нет бронекостюма, было решено усиливать комбез. Начали с ног, туда поставили кристаллы земли. А что? Пусть заряжаются, а потом заряжают все остальное, как на бронеходе. Стопы решено было усилить, чтобы защитить от тех же шипов. Эх, как же мне не хватает нормальной лаборатории справочников. А еще спецов по кристаллам, конструкторов, оружейников, прочнистов. Малые размеры кристаллов позволяли синхронизовать их без особых потерь, но думаю, что три вида кристаллов – предел для комбеза. А ведь будет еще и управляющий. Ладно, пока его нет, сделаю сестру непробиваемой и независящей от внешних источников силы. Я ушел в подвал делать кристаллы и уснул прямо на стуле перед рабочим столом. Проснулся от стука в дверь. «Спишь, мелкий?» «Уже проснулся. Что-то случилось?» «Мама Ка звонила. Все кончилось». Я вскочил и поспешил за Евой. В холле толпился народ. Слуги и охранники, что привезли на время мятежа своих родных в замок, прощались с Хосе и выходили на улицу, чтобы разъехаться по домам. Я присел на стул, дожидаясь, пока граф освободится. Рядом села Лола, протянула мне чашку кофе. «Спасибо, госпожа Мария. Что происходит? Мы победили?» «Да, Кармен с Пепе и мной час назад разговаривала, новостями делилась». Ночью верные императору войска штурмом взяли штаб предателей. Главы мятежных родов убиты в бою, Серхио, Агилера и епископы, которые его поддерживали, тоже. Те, кто призывал к новой войне самцов, остались без поддержки управления. «Да там и было их», – женщина махнула рукой. «В общем, голову змеи отрубили. Сейчас предстоят чистки, суды, но это дело не военных, а полиции и СБ. Несколько мятежных частей уже сдались, узнав о смерти руководителей». «А что с Бенитосами и Агилера?» «Агилера распущены, род вычеркнули из списков аристократов», — Мария помрачнела. «Будут казни, Доминик, много казней. Бенитосы от заговорщиков открестились, надеются на императорское помилование. Думаю, что получат его. Кармен говорила, что из этого рода в рядах мятежников было всего человек 5. Дельгадо официально объявили вендетту Гальяна. Думаю, сожрут их за год, а может и меньше». Среди Дельгадо сплошь боевые маги, а Гальяна все больше по торговой части шли. С чего это Валерия так на них ополчилась? «Ты не знаешь? Хотя да, откуда?» «На особняк Дельгадо напали примерно как на нас. Была ранена Ника, наследница. Говорят, Валерия была в такой ярости, что сама перерезала всех нападавших, а они оказались людьми Гальяна». «И это законно?» – недоверчиво спросил я. «Лукас без сознания, а Мартина Валерии не указ. Да и к лучшему это, я так думаю. Меньше заботы судам, простой народ в частные разборки вмешиваться не будет. И потом, это одна из привилегий аристократов». Я покачал головой. «Как тут все странно, и ведь работает как-то». «Тебя и Еву вызывают во дворец. Покажете комбинезон, расскажешь о Дюран. Мартину скажи, чтобы не вздумал прятаться. Один дурацкий поступок он уже совершил». «Я? Почему я должен о них рассказывать?» «Потому что это твои люди», — объяснила графиня. «Командир отвечает за подчиненных, тебе и защищать этих идиотов. Была бы моя воля, я бы Мартина в порошок стерла, но можешь попытаться его спасти». «А вы поедете?» «Конечно, выдвигаемся через час, готовься». «Хорошо». Я встал и пошел разыскивать баронов. Дюран и Ирен дисциплинированно сидели в одной из комнат, что были им выделены. Все нервничали, на меня уставились с надеждой и страхом. Я пожал плечами. «Поедем разбираться. Вас не вызывали». «Плохой знак», — покачала головой мать Мартина. «Знаю, но мне тоже есть что сказать, так что еще видно будет». «Это я виноват», — сказал бледный Мартин. «С меня и спрос должен быть». «Мы оба виноваты», — скинулась Ирен. «Нет, я...» — упрямо тряхнул головой Мартин. «Я с мятежниками переговоры вел, а ты им ничего не сказала. Тебе вообще в сторону лучше отойти, Ирен. Я тебе всю жизнь этой поездкой сломал». «Дурак, много ты понимаешь». «Ругаться после свадьбы будете», — остановил я спор. «Еще ничего не решено, а вы уже себя хороните. Сидите здесь и ждите звонка. И не вздумайте опять сбежать». «Я буду ждать, Доминик», — заверил Мартин. «Я никуда не сбегу».